Раз человек подрывает доверие к себе рядом некрасивых поступков, то это доверие к нему уже очень трудно восстановить. «И не надо», — вырвалось у меня строптиво, помимо моей собственной воли. «И не доверяйте. А раз я сказала, что не виновата, так и не виновата, значит, я никогда не лгу». «Она никогда не лжет», — подтвердил Этьен с таким убеждением, что ему нельзя было не поверить. Но мисс Гаррисон на этот раз не поверила даже своему любимцу. «А у меня есть основания думать, что Люся на этот раз погрешила против истины». Мои щеки вспыхнули, глаза заметались, как две пойманные птицы. Никогда, кажется, я не ненавидела так никого, как ненавидела в этот миг эту жесткую, черствую, по моему мнению, англичанку. Но противоречить ей мне не хотелось тогда. После сильного возбуждения сразу наступила апатия. «Пусть», — думалось мне, — «они подозревают меня во всем дурном. И с воровством включительно. Так будет лучше даже для меня. Ведь если я и виновата, то только в том, что знала о поступке Лили, но разве могла я выдать ее? Теперь же, если бы даже меня обвинили и в худшем поступке, я бы из гордости не стала оправдываться». Но в те минуты, когда мисс Гаррисон, приняв очевидно мое молчание за молчаливое признание и раскаяние в моей вине, приказала мне идти извиниться перед старым Антоном за взятую у него тихонько вещь, я решительно воспротивилась этому. «Ни за что не пойду, ни за что!» — упрямилась я. Старая англичанка вышла из себя, что случалось с нею в исключительно редкие минуты жизни. «В таком случае ты не приедешь к нам до тех пор сюда, пока не извинишься», — произнесла она, повышая голос. «Извинись же, Люся», — произнесла Ганя шепотом, наклоняясь ко мне. Я посмотрела на нее. Вероятно, лицо мое красноречивее всяких слов говорила тогда в мою пользу, потому что Ганя вдруг неожиданно положила мне руку на плечо. «Все это очень странно», — произнесла она, обращаясь к мисс Гаррисон. «Но я, как и Этьен, склонна думать, что моя Люся не солгала». Она так и сказала: «Моя Люся». О, моя милая, милая Ганя! Как я любила ее, как благословляла в тот миг! Слезы подступили мне к горлу, навернулись на глаза. Мне захотелось кинуться на шею Гане и зарыдать у нее на груди. Но совсем посторонние обстоятельства отвлекло меня от моего намерения. Старый Антон появился на пороге классной. «За маленькой барышней и за мамзелью суседский барин прислали. Просят немедля, чтобы ехать домой», — прошамкал старик. «Как? Но ведь еще рано, еще не кончились классы», — изумленно проронила Ганя. «Не могу знать. Так что Василий на ветре приехал за вами. Просит, чтобы поторопиться обязательно поскорей». Сердце мое ёкнуло при этих словах. Я взглянула на Ганю. Она с тревогой смотрела на меня. «Узнайте по телефону, что случилось», — услышала я обращенную к ней фразу мадам Клео. Потом наступило молчание. Ганя поспешно вышла и вернулась через 2 минуты. И лицо ее казалось еще более встревоженным, чем раньше. «Одевайся, Люся, скорее. Твоя бабушка за ней могла», — отрывисто произнесла она, избегая моего взгляда. И тут же, обхватив мою голову руками, видя, что лицо мое корчится в судорожной гримасе плача, она зашептала, нежно привлекая меня к себе. «Не плачь, моя детка, не плачь, так угодно Господу Богу, и не нам противостоять его мудрым решениям, Люсенька. Будь же умницей и сдерживай себя». Но вот именно сдерживать себя я никак не могла и не умела. Неожиданное известие о бабушкиной болезни сразило меня далеко не так сильно, как этого можно бы ожидать. Ведь бабушка болела и раньше много раз. Нет, обида, ложное подозрение, клевета на меня, ни в чем не повинную, угнетали меня значительно сильнее, нежели известие о бабушкиной болезни. Но я схватилась за последнюю причину, чтобы дать волю бродившим нервам, и теперь жалобно и беззвучно плакала, прижимаясь к Ганиной груди. Этьен, Адя, Вадя, Мария и даже Лили, виновница моих страданий, как умели, утешали меня. Даже мисс Гаррисон подошла ко мне и провела рукой по моей голове. «Ну, не плачь», — произнесла она примирительно. «Теперь надо молиться Богу о твоей бабушке и всякие глупости выкинуть из головы. Закутайся хорошенько, холодно, и поезжайте скорее. Мисс Гликерия, везите ее